Глава 16. «Ну и?» — поторопила ее Анна. «Дальше-то что случилось?» «Что-что?» — рявкнула Марина. «Случилось то, что случилось. Эта дуреха нажралась в синие сопли и устроила скандал. Видимо, забыла, что имеет дело не с очередным мимолетным проходимцем, а со своим билетом в счастливую жизнь. Ну и начала кочевряжиться. И ладно бы на этом все и закончилось. Как поругались, так и помирились. Главное, чтобы все сделали выводы и больше не косячили. Но нет, Лиску потащила на приключение. Не знаю, что и кому она пыталась доказать, но из-за своей глупости она потеряла все». Марина спокойно пила чай на кухне, наслаждаясь законным выходным, когда раздался звонок от мамы. Сердце почему-то ёкнуло, хотя мама звонила каждый день, и это не должно было насторожить. Едва ответив на звонок, Марина поняла, случилась беда. Но не очень поняла, какая именно. Сквозь мамины рыдания ничего невозможно было разобрать. Мама что-то ревела про Тимофея и Лизу, и у Марины аж в глазах потемнело. Она прекрасно знала, что Тим едет за город отдохнуть перед новым масштабным запуском. Что могло случиться? Да все что угодно. На заснеженной трассе машина могла перевернуться, врезаться в дерево, улететь в кювет. Дом мог загореться. Могло стать плохо от жары в бане, а скорая не успела. Сценариев, как убиться в загородной поездке, у Марины было много. И за эти пару минут она проиграла в своей голове только половину. Но потом расслышала что-то вроде «бросил». «Кто кого бросил?» — быстро перебила она. «Мама, умоляю, успокойся и скажи еще раз». «Тимофей твой, поганец, бросил нашу Лизоньку!» «Тимофей бросил Лизоньку?» Марина даже потрясла головой. Этого не могло быть. Он буквально на днях ей по секрету сообщил, что все очень серьезно, и дело идет к свадьбе. Может, он предложил, а она отказала? Вот ведь дура! Цену себе решила набить. В вопросе надо было разобраться основательно. «Так, успокойся», — повторила Марина. «Я сейчас приеду, и ты все расскажешь». Такие вещи надо было обсуждать лицом к лицу. Быстро собравшись, Марина чмокнула дочку, повелела Сашке покормить ее через час и отбыла к маме. Лиска уже сидела там, вся в соплях и слезах. Выглядела она просто ужасно. Сквозь истеричные рыдания Марина разобрала только то, что Тим назвал Лизу падшей, мягко говоря, женщиной, и послал туда, где ей, по его мнению, самое место. Марина даже за руку себя ущипнула, чтобы этот кошмар прекратился. За 4 года работы с Тимофеем она ни разу не видела, чтобы он на ровном месте вдруг начал оскорблять людей. Мог вспылить, не без этого, но достаточно вменяемо, без переходов на личности и унижения окружающих. Что же такого могло случиться, чтобы он потерял адекватность? «Так, быстро рассказывай, как было дело», — приказала она Лизе. «И учти, если ты будешь врать, я все равно узнаю». Лиза похлюпала носом и выложила свою версию событий. Даже с учетом того, что она как могла оправдывала себя, а Тимофея винила в том, что он ее довел до жизни такой, выходила скверно. «То есть ты переспала с Женей?» — уточнила Марина. «Да нет же!» — раздраженно ответила Лиза. «Ничего не было. Он накидался по самые брови, и у него не встал. Я там что только не делала, но бесполезно». Маринка схватилась за голову. «Твою мать, Лиза, зачем? Ты дура! Чего ты хотела добиться?» Из всхлипов и воплей девушки стало понятно, что добиться она хотела противоположного эффекта. По ее задумке, Тимофей должен был осознать, какую драгоценность он упускает, а он мало того, что ничего не сделал, чтобы вернуть любимую, так еще и потом поступил по-скотски, просто выгнал ее в никуда. Такси, правда, вызвал и оплатил. Благородный гад. «Катастрофа», — простонала Марина. «Теперь, если он под горячую руку еще и меня уволит?» «Нашла о чем переживать», — одернула ее мать. «У Лизоньки такая беда». «С башкой!» разозлилась Марина. В тот день все переругались. Марине, с одной стороны, было жалко Лиску, а с другой она прекрасно понимала, что та виновата сама. И за свои рабочие отношения с Тимом она тоже переживала. Мало ли, насколько он разозлился. К счастью, на следующий день Тимофей позвонил и сразу стал обсуждать детали нового запуска. Марина не решилась ни о чем спрашивать. Главное, он ее не увольнял, не обвинял и не просил разобраться, в отличие от родни. Те все уши прожужжали. Марина наотрез отказалась помогать Лизе. «Тебе давали шанс на нормальную сытую жизнь с приличным мужиком? Ты его просрала. Все, ко мне никаких вопросов». Лиза пыталась решить проблему сама. Приезжала к Тимофею, караулила его возле дома, бросалась практически под колеса машины. То ругала его, на чем стоит свет, то падала в ноги и умоляла простить. Ходила она и к Жене. Надеялась, что если уж он не поможет вернуть Тима, то сам захочет встречаться. Ресторатор тоже неплохо. Увы, но и этот оказался непрошибаем. А может, просто импотент. Не только под алкоголем, а вообще по жизни. Или еще хуже. Поначалу никто не замечал тревожных симптомов. Лиза была деятельной и активной, но с каждой неудачной попыткой вернуть отношения она мрачнела и замыкалась в себе. Лиза, которая всегда была позитивной и легкой, пусть и ветреной, пусть слегка неразборчивой в связях, но милой и веселой. Теперь она напоминала тень себя самой. К лету она забросила попытки объясниться с Тимофеем и стала все реже выходить из дома. А дома она лежала и смотрела в потолок. Иногда включала какой-нибудь сериал, но чаще всего просто пялилась в пустоту. Она перестала мыть голову, перестала чем-то интересоваться. «Почему? Почему он простил Женю, а со мной даже разговаривать не хочет?» — спрашивала она у Маринки, когда та заходила навестить сестру. «Сделай с этим что-нибудь!» — шипела Лискина мать. «Видишь, как девочка страдает!» Марина видела, и теперь ей было по-настоящему жаль Лизу. Она, конечно, совершила огромную ошибку, но люди постоянно ошибаются и живут дальше. А с Лизкой что-то было не так. Все лето Лиза провела в своей комнате. «Если она что-нибудь с собой сделает, это будет на твоей совести», — пообещала Марине Лискина мать. Меньше всего девушке хотелось нести ответственность за чужую жизнь, поэтому она потащила Лизу к психологу. Психолог пришла в ужас и отправила к психиатру, а уже тот диагностировал депрессивное расстройство и выписал таблетки. «Еще чего?» — возмутилась Маринкина мать. «Не существует таблеток от любви». «Это не от любви», — терпеливо пояснила Марина. «Это приведет Лизу в порядок». «Травить девочку такими препаратами? С ума сошла! Там побочек столько, что здоровье окончательно испоганится. Придумали какие-то депрессии. Ей просто надо встряхнуться. Сходите с ней куда-нибудь. Познакомь с кем-нибудь. Вон у Сашки же есть друзья». «Так, все, хватит!» — отрезала Марина. «Я уже познакомила, а теперь не знаю, что с этим делать. Боитесь побочек? Разбирайтесь сами. Ходите, встряхивайте, следите, чтобы в окно не вышло. Без меня!» Примерно на месяц Марину оставили в покое. Мама сильно обиделась и даже не звонила узнать, как дела у внучки. Это было неприятно, но плюсов оказалось больше. Чужими проблемами ее не грузили, и появилось время заняться своими. А в середине сентября Лизка позвонила сама. «Помнишь таблетки, которые доктор прописывал?» — без предисловий начала она. «Ты не выбросила рецепт?» «А что такое?» — растерялась Марина. «Совсем плохо», — тихо произнесла Лиза. «Жить не хочется. Матери достали, что твоя, что моя. Сил нет больше, я не вывожу». По интонации Марина поняла, что Лиза не шутит и не играет роль страдалицы. Она порылась в папке с документами, отыскала рецепт, убедилась, что он годен аж до завтра, и понеслась в аптеку. С пару недель ничего хорошего не происходило. Лискина мама снова начала бросаться на Маринку. «Не помогают твои таблетки, только травятся ими. Почему ей не стало лучше?» «Она уже моет голову без напоминаний», — ответила Марина. «Вот так достижение. Я тоже мою голову без напоминаний». «В ее состоянии это уже хорошо». «Хорошо? Хорошо было, пока ты ей своего Тимофея не подсунула». В общем, с какой стороны ни примерь, а крайне оставалась Маринка. Но теперь ее мало беспокоили наезды мамочек. А вот за Лиску было страшно. Она, как ни крути, была близким человеком, членом семьи. Таблетки работали медленно, очень медленно. Первое время даже казалось, что стало еще хуже. Врач подтвердила, что лечение идет по плану, и выписала еще пару наименований, чтобы облегчить острую фазу. Фоновый шум в виде нытья матерей, которые единым фронтом выступали и против Маринки, и против подобного лечения, она не слушала. Она продолжала спасать сестру. Не от большой родственной любви, а из чувства долга. И немножко, совсем чуточку, чувства вины. Спустя еще месяц ситуация поменялась. Лиза начала проявлять интерес к жизни. Лечение помогало, пусть и не так быстро, как хотелось. Но мамы посовещались и решили, что это не работа таблеток, а время лечит. Лизу уговорили перестать травиться, и ей ожидаемо стало хуже. Только к депрессии прибавились еще и головные боли и какие-то неведомые ощущения в голове, которые сама Лиза не могла описать. Виноватой назначили снова Марину. И вот тут уже она не выдержала. Если очень долго клевать в мозг даже самого деликатного и терпеливого человека, то однажды он взорвется так, что мало не покажется никому. Разругавшись с обеими мамами в пух и прах, Марина почувствовала себя свободной. Лизу было по-прежнему жаль, но она сделала, что могла, даже чуточку больше. «Надеюсь, вы понимаете, что я не собиралась за нее мстить», — подвела итог Марина. «Мне жаль Лизку, но она сама виновата. И я хорошо понимала Тима, сама пережила предательство. После такого очень долго не получается доверять не то что людям, а даже самому себе». «Да с тобой-то все понятно», — махнула рукой Анна. «А почему Лиза не могла сама приехать и дать Тиму по голове? Люди в депрессии не становятся инвалидами. Только не надо сейчас на меня бросаться, я не обесцениваю. Я знаю, что это невыдуманная болячка. Но физически-то они вполне способны передвигаться и даже драться. Руки-ноги у них на месте, а слабость и апатия могут сменяться приступами агрессии. В этом состоянии реально она в стационаре», — перебила Марина. «И вопрос, когда она сможет его покинуть, пока не решен». Анна открыла рот и тут же закрыла. Я украдкой перевела взгляд на Женю. Он, кажется, был в шоке. Да и все остальные выглядели обескураженными. Марина вздохнула и объяснила. «Когда я всех послала, Лиза тоже всех послала и позвонила Оле. Почему не мне? Потому что она боялась, что я тоже ее пошлю. Но ей реально нужна была помощь. Только спасать ее надо было уже не только от депрессии, но и от родственниц, у которых все болезни сводятся к родовому проклятию». «А я уже позвонила Марине», — подключилась Оля. «А что мне оставалось? Сначала хотела Тимку напрячь. В конце концов, не чужой человек, да и возможностей у него больше. Есть же хорошие клиники, а ему любая по карману. Но Лиза сказала, что больше не хочет унижаться. Мол, свою вину она уже полностью осознала. Всю глубину задницы, в которую сама себя затолкала, уже прочувствовала. Она попросила просто помочь, поддержать, побыть с ней у врача. А я в этом вообще не разбираюсь. Позвонила Марине, спросила, куда там ехать и что говорить». «А я уже сама набрала Лиску», — снова вступила Марина. «Взяла ее в охапку с Олькой и потащили лечиться. Врач сразу сказала, что с такими родственниками и врагов не надо. Бросать эти препараты — прямая дорога в облака. Лечение длительное, а отменять надо постепенно и под контролем. Оно и заработать-то не успело, лишь чуть отпускать начало. В общем-то, показания были, и Лиска добровольно пошла в стационар. Подписала кучу бумажек, чтобы не пускали никого, кроме меня, и чтобы ее не выпускали. И обо всем, что с ней происходит, оповещают только меня и никого больше. Телефона у нее там нет, из развлечений только книги, одобренные врачами. Ей уже лучше, если вдруг кому-то интересно. Но пока не настолько, чтобы она захотела вернуться». «Марин», — вдруг перебил Женя, — «это же, наверное, безумно дорого. Если деньги нужны, ты скажи. Я вроде как тоже виноват». «Сам стационар бесплатный. Кормят хорошо, процедуры и терапия тоже по полису. Только за лекарства плачу, потому что бесплатно только стрёмные дженерики, а оригинал больница не предоставляет. Но там терпимо. Спасибо, Жень, мы справляемся». «Если бы я раньше знал». «То что?» — усмехнулась Марина. «Сейчас все под контролем, а прошлого уже не вернуть и не исправить. И я никогда бы ничего не рассказала никому, даже Тимофею. Это наши семейные дела. Но я не хочу, чтобы Лизу в чем-то подозревали. Ее тут не было и быть не могло. А я бы не стала убивать Тимофея ни из мести, ни из родственной солидарности. Да и Лизка ему смерти не желала. Первое время еще злилась на него, а потом только на себя». Девушка выглядела вполне искренней. И с точки зрения логики она была права. Двоюродная сестра, которая по собственной глупости разрушила отношения с перспективным парнем, не стоила того, чтобы разрушать еще и собственную жизнь. От этого никому не стало бы легче. И все же эмоции иногда сильнее разума. Но тогда логичнее было бы убить Женю. Точнее, настолько же тупо и нелогично. Просто если уж винить, то винить всех. Заодно и Катю с Володей, потому что они тоже там были и не вмешивались. Но Катин мотив куда весомее. Измены вообще никого не красят, а уж такая. Как она вообще решилась переспать с Тимом? Ведь прекрасно же видела, к чему приводят подобные решения. Неужели не боялась потерять мужа? Тим мог и рассказать Володе. Странно, что он молчал. Не хотел терять друга? Тогда зачем сунулся к его жене? Хотел отомстить? Но кому? Володе? Ему не за что. Просто так? Передать эстафету предательства дальше? Тогда как эти люди вообще могут называть себя друзьями? И как меня-то занесло в это осиное гнездо? Тут в кого пальцем не ткни, без руки останешься. И что удивительно, каждый уверяет, что, несмотря ни на что, никогда не стал бы убивать Тимофея. Взять ту же Ольгу и ее кавалера. Да, конфликт был, но его давно разрешили изящным способом. А если была еще какая-то проблема, о которой они умолчали? Взять хотя бы то, что Макс до крипты так и не дошел. Еще летом Тимофей пообещал ему содействовать в освоении хитрой науки, но до сих пор так и не перешел от слов к делу. Почему? Что его останавливало? Что помешало? О чем мне рассказал Макс? А Александр? Был ли у него мотив? На первый взгляд, никакого. Но если его и не должно было быть. Точнее, он мог существовать только в Сашиной голове. Марина проводит много времени с Тимофеем. Сама она утверждает, что у них исключительно деловые отношения. Но он платит ей зарплату, которая существенно выше, чем в среднем по рынку. Он зовет ее на все свои встречи с друзьями. Значит, воспринимает ее как нечто большее, чем просто сотрудницу. Не любовничек ли он ей часом? Глупость, конечно, но ревность не поддается контролю. Можно сколько угодно убеждать себя, что показалось, а внутри червячок сомнений разъедает душу так, что пойдешь на многое, лишь бы только прекратить этот кошмар. Можно долго гадать, у кого было больше всего причин. Вот сейчас бы карты в руки, но страшно даже шевельнуться. Слишком опасно привлекать к себе лишнее внимание. Вон и Тася молчит, вжавшись в диван. Понимает, что кроме Тима у нее тут никого не было. Неожиданная мысль вспыхнула в голове яркой лампочкой. Сразу же вспомнился момент из фильма. «Агент, почему вы пристрелили малышку Тиффани?» Маленькая девочка среди чудовищ выглядела ох как подозрительно. Так может, Тася не та, за кого себя выдает? Единственный, казалось бы, человек, который точно ничего не выигрывал от смерти Тима. И мотива у нее, в отличие от остальных, не было. По крайней мере, никто пока не мог зацепиться, чтобы вытащить из нее какой-то секрет. Но ведь Тимофей ясно дал понять, что секрет есть у каждого. Хотя у меня нет. Он мог просто ляпнуть это для красного словца. Или просто подозревал всех. Были ли причины? Или у богатого красавчика совсем сорвало башню? Собрать всех, чтобы... Что? Внезапно я поняла все. От осознания дыхание перехватило. И если еще пару минут назад я сомневалась, на что-то надеялась и даже на что-то рассчитывала, то теперь стало совершенно ясно. Живыми нас отсюда не выпустят. Не всех уж точно. Не для этого мы здесь.